Глава 25. Москва. Среда. 14:50. Сидя за столиком в кафе, женщина сделала глоток белого вина. Сегодня было много заданий, но она могла себе позволить расслабиться в одиночестве. Как всегда, пришлось зайти в антикварную лавку, забрать артефакт, чтобы передать его исполнителю. Григорий ждал в машине. Он хотел пойти с ней в кафе, но женщина не согласилась. Ей не нужна компания. Она любила быть одна и никогда ни по кому не скучала. Напротив, излишняя привязанность этого молодого блондина бесила ее и выводила из себя. Никогда нельзя отдаваться так другому человеку. Иначе об тебя начинают вытирать ноги, что она теперь и делала. Григорий стал чем-то обыденным, само собой разумеющимся. Она не боялась его потерять, потому что знала, это невозможно. Пикнул телефон. Пришло СМС-сообщение. «Срочно нужен Григорий». Дальше пришли координаты и параметры автомобиля. Альбина набрала номер. «Зайди». Через минуту в кафе вошел высокий коренастый блондин. «Есть задание. Скинула тебе на телефон». Григорий кивнул и ушел. «Молодой человек», — позвала она официанта. «Будьте добры, еще бокал вина». «Такого же? Австралийский рислинг?» «Да», — кивнула Альбина. Она поправила длинные темные локоны, залпом выпила бокал вина, расплатилась и вышла из кафе. Лето приятно ласкало ее красивое лицо. Высокие скулы, пухлые губы, фарфоровая гладкая кожа, восточный разрез глаз. Она села в машину. «В Жули», — сказала она водителю, и через четверть часа стояла в салоне красоты в центре города. «Добрый день, Альбина», — администратор, улыбаясь, вежливо ее приветствовала. «Разве вы записаны на сегодня?» «Нет, но мне очень надо. Женя здесь?» «Да, Евгений сегодня работает, но у нее сейчас клиент. Скажите ей, что я пришла, и это срочно». Администратор после недолгого колебания скрылась в большом зале салона. Через пару минут она вернулась. «Евгений вас ждет. Проходите, пожалуйста». Альбина прошла через зал, в котором работали мастера маникюра, в соседней. Евгения, полноватая девушка с татуировкой из двух букв «А» на шее, вышла ей навстречу. «Альбина! Женечка, мне нужен другой оттенок волос и изменить форму бровей. И что-нибудь еще. Потом посмотрим». «Я все поняла. Проходи», — кивнула Евгения. Альбина села в кресло. «Вино есть?» — спросила она. «Да, как обычно. Рислинг. Сейчас принесу». Альбина вздохнула и прикрыла глаза. Вино было единственным, что она по-настоящему любила. С ним у нее получалось расслабиться, и только оно рождало в ее голове самые дикие и смелые планы.